Девятый параграф девятой главы. Питание и стиль жизни тучных людей. Актуальность этой темы при обсуждении проблемы активного долголетия не вызывает сомнения. Как уже отмечалось, избыточный вес увеличивает смертность тучных людей в 2-4 раза по сравнению с нетучными при заболеваниях, которые он часто и порождает. Вот только некоторые из этих болезней – диабет, цирроз печени, остеопороз, желчно-каменная болезнь, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, рак кишечника, печени, матки и другие. Основная проблема жирового обмена заключается в неадекватной реакции гипоталамуса на избыточное и недостаточное потребление калорийной пищи. Даже незначительные потери жировой массы провоцируют сильнейшую реакцию гипоталамических центров регуляции, отвечающую за сохранение оставшегося жирового запаса. Именно поэтому увеличить жировые запасы всегда легче, чем потерять. Эта диспропорция закреплена генетически. Более того, чем лучший обмен веществ в организме мы имеем, тем сильнее эта диспропорция. В 21 веке только строгий контроль стиля жизни, включая движение, дыхание, водно-питьевой режим, а не только питание, может кардинально изменить ситуацию. Например, в Америке уже 80% населения имеют избыточный вес. Ключевым принципом снижения веса в медицине до сих пор остается питание с уменьшенной калорийностью пищи – 1000-1500 килокалорий. При этом состав пищи редко обсуждается, кроме банального совета избегать жиров. При малом объеме несбалансированной пищи с нарушенным балансом белков, жиров и углеводов еще более возрастает дефицит всех видов необходимых организму элементов. Их называют микронутриентами – витаминов, микро- и макроэлементов, микронутриентов белковой, липидной и углеводной природы, кишечных микроорганизмов, пищевых ферментов и, наконец, так называемых парафармацевтинов, их около 1000. Именно этот громадный комплекс микронутриентов, практически исчезнувший из пищи благодаря ее рафинированию, консервированию и кулинарированию, регулирует жировой, углеводный, белковый и минеральный обменные процессы. Рынок тут же ответил на это исчезновение производством множества различных биологически активных пищевых добавок – БАД, в которых разбираются единицы специалистов, а продают и рекламируют легионы дилеров от имени пищевых олигархов. Обычно, сбросившие вес с помощью голода, люди набирают его в силу упомянутого закона еще быстрее и больше. Итак, тучным необходимо придерживаться старовегетарианской или младовегетарианской сбалансированной диет, содержащих в нужном количестве все микронутриенты, делать дыхательную гимнастику, использовать двигательную нагрузку не менее 1-3 часов в день, соблюдать правильный водно-питьевой режим. Обычно этих условий достаточно, чтобы медленно, но верно справиться с ожирением без БАД. Грамотное использование БАД должно быть направлено на нормализацию повышенного аппетита, усиление основного обмена веществ, уменьшение всасывания жиров и углеводов, нормализацию инсулинового обмена, торможение образования жиров, торможение трансформации углеводов в жиры, усиление процессов выведения жиров и выведение жидкости, образующейся при распаде жиров и ионов натрия. При использовании БАД консультация очень хорошего профессионала обязательна. Вегетарианские диеты, приведенные в этой главе, содержит практически все компоненты, действующие согласно этим пунктам. Многие без применения БАД сбрасывают вес с помощью голодания и стандартного образа жизни с дыхательными и двигательными упражнениями, к тому же придерживаясь старо-вегетарианской диеты. Однако лучше не допускать избыточный вес. Себе дороже.